«Утописты», — повторил Браун. «В цивилизованных странах нарочно организуют для народа такие игры. Люди и тогда заранее придумывают, на чем бы им разойтись. А затем, подумав, дают страстный бой друг другу». «Стилизация в устах левого человека неожиданная», — сказал Федосьев. Он позвонил. «Меня, впрочем, трудно удивить и скептицизмом, и пессимизмом. Когда я читаю, как левые ругают правых, я думаю, совершенно верно, но мало, стоило бы ругнуть их хуже. А когда я читаю, как правые ругают левых, я думаю приблизительно то же самое. Правительство наше и наша общественность напоминают мне ту фигуру балета, когда два танцовщика, изображая удалых молодцов, с таким задорным видом, с самой хитрой победоносной улыбкой, то наскакивают друг на друга, то вновь отскакивают, подняв ручку и этак замысловато семеня ножками. Меня эта фигура и в балете всегда очень смешила. Ну, а если подумать, что здесь неудалые молодцы, а беспомощные калеки так весело изображают ухарей. Скоро мольбруки сойдутся, будет сильно комическая 1000 метров, гомерический хохот в зале. Кровавый водевиль, но водевиль. С высоты орлиного полета обе стороны, конечно, равны и крошечные, но вы обладаете способностью видеть во вражеском лагере только то, что вам видеть угодно. Я скажу, как Мария Терезия, некрасивая жена Людовика XIV. Когда ей представляли новых людей, она им объясняла: «Смотреть надо не сюда», — показывала на свое лицо, — «а сюда», — показывала на свои бриллианты. «Вы не видите бриллиантов освободительного движения». «Полноте! Какие уж тут бриллианты! Я, впрочем, готов допустить, что демократическая лавка выше, то есть лучше знает, как вербовать клиентов. Вот и настоящие лавочники, очень хорошие психологи. Они не скажут в объявлении «продается сукно», скажут «оставшееся сукно продается». И цену назначит не рубль, а непременно 95 копеек. Так покупателю приятнее, все же не полный рубль. «Война до полной победы с наименьшим количеством жертв», — со злобой произнес Федосьев. «Правда, хорошо? Оставшееся сукно и крайне дешево, 95 копеек аршин. Счет», — сказал он вошедшему лакею. А все-таки люди много столетий жили гораздо спокойнее, когда этот клапан был умной властью закрыт наглухо. Скажу вам больше. Современный государственный строй во всех странах света в такой степени основан на обмане, угнетении и несправедливости, что всякая, даже самая лучшая власть, заботящаяся о поднятии политической самодеятельности и критической мысли масс, кажется, так у вас говорят, тем самым собственными руками готовит свою же гибель. Это не всегда заметно, но только потому, что процесс постепенного самоубийства весьма длителен. Разрешите теперь мне сказать... Стилизация в устах правого человека неожиданная, но мы терпимее вас. Ах, ради бога, не говорите о терпимости. Для нее существуют особые дома, как сказал какой-то французский дипломат. Так что же было на банкете? Кто говорил? Горенский? Верно о том, что проклятое правительство, вопреки воле армии, собирается заключить сепаратный мир. Кажется, говорил и об этом. «Дурак, дурак!» — с сокрушением сказал Федосьев. «Солдаты в нашей армии, да и во всех воюющих армиях, спят и во сне видят мир. Общий, сепаратный, какой угодно. Если не все, то 9/10. Разумеется, не высшее офицерство, оно и в мирное время мечтает о войнах. Как же может быть иначе? Возьмите какого-нибудь Гинденбурга». Кто бы он был, не случись война, заурядный, никому неизвестный генерал в отставке. А теперь национальный кумир. Как же им не желать войны? Но другие... Если б князек хоть лгал, лгал, по демагогическим мотивам, нет?»